Глава 1. Потерявшие себя. Так какого хрена, где я? Отмотаем чуть-чуть назад. Для начала, меня зовут Эри, а как меня звать то? Память отшибла, так походу у меня грибные глюки, ибо нормальным людям, слова перед глазами не мерещатся, еще бы знать, где этот нормальный человек находится. Вокруг ничего кроме синей пустоты, в которой периодически мелькают маленькие огоньки, ничего не понятно. Еще более непонятно то, что я сам являюсь этим огоньком, то бишь, маленьким сгустком света, без тела. Вот скотина, я тут, понимаешь, спасти от небытия тебя пытаюсь, а ты меня грибным глюком обзываешь. Очень информативно. Если ты не глюк, то кто ты? И что не менее важно, где мы находимся, и где мое тело? Ты умер, и сейчас ты находишься в реке душ, место, куда отправляются все души, после смерти, на перерождение. И к слову, то, что называешь огоньком, и есть твоя душа. От твоих слов становится еще непонятней. Если я умер, то почему ничего не помню и не помню, как окочурился? Прежде чем душа отправляется в реку душ, она сначала проходит через серые пределы. Это еще одно измерение, где души очищаются от своих воспоминаний и всего прочего. Ты там уже был, но не помнишь этого. К твоему везению, я смог остановить процесс твоей очистки, правда, частично, и большую часть твоих воспоминаний отшибло. Зато, как писать, читать, бегать, прыгать, говорить, есть и гадить под себя, ты точно помнишь, а это прогресс. Такс, подожди секундочку, я попытаюсь собрать те обрывки от твоей памяти, что еще у тебя остались. Что ж, я могу тебя поздравить. Интересно, и с чем же? Сейчас сам увидишь. У меня вдруг резко вскружилось сознание, словно меня вывернуло наизнанку, а потом, где-то минут через 10-15, все резко кончилось, и кое-что вспомнил. Ну и, вспомнил, воспоминания хлынули на меня целыми потоками. Я самый обычный студент инженерного факультета, точнее был им. Сложно сказать, что чем-то выделялся от остальных людей, разве что, с детства был очень умен, что аж смог закончить весь школьный курс, на 2 года раньше. После окончания школы, я решил пока повременить с высшим образованием, и найти себе какое-нибудь развлечение, и стал, как все дети своего возраста, играть в видеоигры, смотреть фильмы, аниме и прочую билиберду, что смог найти в интернете. О поступлении не парился, так как, ну, хоть и был умным пацаном, но все же незрелым. Что могу сказать? Ну да, докаюсь, я раздолбай. Ну а кто нет? Значит, всякие там качки, у которых в башке вместо мозгов одни бицепсы, занимаются полезным делом, а я лентяй. Эта дискриминация примерно так и заливал своим родителям, чтобы они перестали меня донимать. За ум взялся, где-то через год. Нашел приличный универно-инженерный факультет и работу, неподалеку от дома. Тогда у меня все шло, как нельзя взять лучше, да я даже девушку завел в кои-то веки, а то в школе это было нереально. Там меня часто бесило, что все одноклассницы относились ко мне, как к несмышленому ребенку, хотя был всего-то на 2 года младше. Ну вот, все должно было быть хорошо, просто зашибись. Вот только сегодня утром я, как обычно, позавтракал и пошел в универ, а дальше в памяти только яркий свет и все, что со мной случилось. Твоя смерть, скажем так, ты попал под тот процент людей, что познакомился с грузовиком Саном, лицом к лицу. И в придачу, грузовик Сан сбил еще и электрического столба Сана, который очень удачно жахнул током твою размазанную по земле тушу. Да, просто отлично. Наверное, я побил рекорд по наиглупейшей из смертей в мире. Пока еще нет. Этот рекорд побил чувак, который умер еще до того, как его сбила машина, которая вовсе и не была машиной, а трактором со скоростью улитки. Он просто на смерть обосрался от страха. И когда я говорю, что этот лошок наложил кучу, это реальная куча в штанах. Такое себе сравнение, мягко говоря. Я стоп, а почему? Я не помню своего имени, да и вообще ни одного имени, даже родителей. Ну, а что ты хотел? А, я ведь не всемогущ. Удивительно, что мне вообще удалось сохранить так много твоей памяти. А на имя плевать, в любом случае, тебе оно уже не пригодится. Ты меня прям обнадежил, но может, ты наконец скажешь, кто ты? Вдруг, прямо передо мной, начал собираться вроде что-то похожее на туман, принявший образ, отдаленно напоминающий человеческий. Что, теперь уже не думаешь, что я глюк? Глюки так долго мерещиться не могут, наверное. Да и, я не чувствую своего тела, в придачу лечу в какой-то загробной херне, как видишь, никуда не тороплюсь, так что можешь наконец нормально объяснить, кто ты и что меня ждет в данной ситуации. Ладно, тогда начнем с самого начала. Мое имя Умбра. Получасовую лекцию тебе втюхивать бесполезно, потому постараюсь объяснить как можно короче. А лучше всего будет объяснить основы, а именно душу. Сама душа состоит из нескольких частей или оболочек. 1. Тела. 2. Жизненной энергии, вырабатываемая телом. 3. Духа. 4. Разума. 5. Личности, то есть эмоции, характер и чувства. 6. Магии, которая бывает открыта не у всех существ, особенно у людей. Еще, у некоторых существ также присутствует бессмертный дух, и обладают им только бессмертные существа. Помимо неограниченно долгой жизни, эта оболочка дарует и ряд других преимуществ. Как минимум, это увеличение физических способностей, сила, скорость, выносливость, отсутствие усталости, голода и т.п. Не обязательно всех сразу, но в какой-то форме, точно. Плюс еще всякие другие свойства и характеристики, которые зависят от конкретной разновидности восьмой оболочки и того, на каком типе энергии она основана. Помимо всех предыдущих частей, есть еще одна оболочка, божественных дух, и как понятно, владеют им только боги и существа, аналогичные богам. И самой важной частью души является атман или истинная душа, центральное ядро, стержень, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех, я, самосознание. В нем закодирована основная информация о строении души. Изменить или уничтожить ядро души невозможно, его реальность стопроцентная. Именно эта оболочка души отвечает за непрерывность цепи перерождений. Когда душа отправляется на реинкарнацию, остается лишь это ядро, хотя иногда за него цепляются клочья других оболочек. И вот один парнишка, обладающий божественным духом, не особо сильный, зато мозговитый, додумался, незадолго до своей смерти, создать адаптивную настройку и прикрепить ее к ядру, или проще говоря, систему, которая, после его смерти должна была сохранить его сознание и часть сил, чтобы, переродившись заново, было больше возможностей стать снова богом. Только вот в процессе перерождения что-то пошло не так, и система так и не заработала. Благо, такой вариант тоже был предусмотрен, и в саму систему был интегрирован дополнительный мыслительный поток, отвечающий за латание неисправностей системы. Имя ему Умбра, то бишь я. Этот бог переродился, но без системы не смог задать точные координаты мира, в итоге попал в мир, где практически нулевая энергетика, то бишь магией не пыхнешь, а он сам потерял все силы и воспоминания, и переродился в слабого человечишку, который недавно загнулся от столкновения с грузовиком и поджарился от удара током. Стоп, так это получается, я был богом, не слабо так охренел я. Подожди, если я был богом, то как я умер тогда, я же был типа бессмертным. Как убили, причем очень болезненно. Бессмертие не дает тебе абсолютную неуязвимость. Даже бога можно убить, а нас тем более, ведь мы были средненьким таким богом, то есть, управляли немного светом, немного тьмой. А, кстати, чего боятся все боги? Откуда ж мне то знать? А, да, постоянно забываю, что ты о магическом ни сном ни духом. Боги больше всего боятся хтонических чудовищ. Думаю, память о Лавкрафте у тебя точно сохранилась, поэтому догадайся, кто нас грохнул. Стрёмная, здоровая тварь с щупальцами, или хтоник обыкновенный. Вообще, это единственное, что я сам знаю, ведь я, не прошлый мы, а только его кусочек сознания, и памяти у меня, примерно столько же, сколько и у тебя, сгулькин нос. Отлично, оказывается, ты не глюк, ты шиза у меня в баш в душе. И что теперь? В смысле, я что, опять потеряю всю память и перерожусь непонятно где, и непонятно в кого? Да уж, а еще недавно залипал в компьютер и играл в игрульки, а теперь влип в историю какого-то нелепого фэнтези, где я теперь главный герой. Теперь, когда об этом подумал, звучит, как какая-то банальная бредятина. Не совсем. Как я уже говорил, прежний я и ты смогли отделить часть сознания, то есть меня, и спрятать в системе. Все те годы, что ты жил заново, а именно 20 с лишним лет, я тем временем понемногу исправлял ошибки в надстройке. Правда, все так исправить и не успел. Изначально система должна была развить в новом теле где-то половину от сил, что были у нас, но она все еще не починена. Для этого нам нужно полноценное живое тело, в котором смогу безопасно завершить настройку. Система создана, чтобы постепенно наращивать мощь, развить в душе бессмертный дух для повышения шансов выживания, но тело тоже является частью души, и без него система полноценно работать не будет. Поэтому у тебя есть только два варианта. Первый – это оставить все как есть, то есть снова переродиться непонятно где, потерять остатки памяти, пока я закончу настройку, и тогда я уже буду разговаривать при нашей следующей реинкарнации, в следующей жизни. Второй же вариант – это переродиться в мире, который нашел я. Он относительно безопасный, энергетика там тоже такая себе, но это и не важно. Главное – это развиться до такой степени, чтобы ты не мог ощущать угрозу от кого-либо или чего-либо. Ты сохранишь свое сознание, при этом я смогу закончить настройку за счет той энергии, что осталось в системе, но от тех сил, что оставил прошлый я и ты, останется всего четверть. Не знаю, что и сказать. Оба варианта на троечку, если честно. Но других вариантов все равно нет, верно? Естественно. И давай быстрее выбирай, времени у нас немного. А что случится с тобой? Я продолжу то, ради чего и был создан, устранять все возможные неполадки системы и поддерживать ее в активном состоянии. Так как тот мир является техногенным, то магию ты вряд ли сможешь применять, в смысле магию, основанную на мане, ну думаю, ты и сам разберешься с этим, по ходу. Ладно уж, если уж ничего другого нет, то давай второй вариант. Хорошо, я включу систему и задам координаты, а ты жди. Окей, система активирована. Добро пожаловать. Заданы координаты возможного мира, ожидайте. Координаты получены, найдено миров 139. Поиск альтернативной версии мира по заданным параметрам. Координаты получены, найдено миров по заданным параметрам. 16. Начать перерождение. И я тут же отрубаюсь. Вселение в новое тело, если это можно так назвать. Вроде как, прошло успешно только Умбра. Забыл мне сказать, что сам процесс срождения будет крайне болезненный. А-а-а, самка собаки. Чтобы хоть еще раз я послушал этот сраный глюк. Огукал я в теле младенца. А причины поорать у меня действительно есть. Мало того, что в процессе рождения, мне приходится перестраиваться из плавания в теплой водичке в пузике, на свежий воздух, при том, что вдыхать кислород мне придется самому, а это тоже, поначалу, крайне болезненно. Еще и у младенцев, при рождении, нет нормального зрения, поскольку оно еще даже не сформировалось нормально. В общем, я уже жалею о том, что согласился с этим глюком. Ладно уж, пока я тут ворчал, успел немного подустать, поэтому лучше пока посплю, а всю эту катавасию буду решать на трезвую голову. Глава 2. Рожденный героем. Пока что мои ощущения состоят из двух слов. Я и дерьмо. Быть ребенком – это капец как скучно. И мало того, я даже испражниться или поесть самостоятельно не могу. Нет, для обычного ребенка это в порядке вещей, но я – необычный ребенок, и из-за этого мне, как никогда до этого, было стыдно. Родился я в Токио, то бишь в Японии, и я сам родился японцем вроде бы. По правде говоря, в своей прошлой жизни я хотел посетить родину аниме, самураев и Годзиллы, после окончания универа, но видимо у судьбы были свои планы на этот счет, и она решила устроить мое знакомство со страной восходящего солнца побыстрее. К своей новоявленной мамуле я не успел привыкнуть, потому что когда она отошла от родов, она ушла из роддома, а меня оставила. Хорошо хоть, меня сразу не увезли в приют, так как милая молоденькая медсестричка данного заведения, что присматривала за мной, связалась с моим дедушкой по матери, Мизуира Сабура. Старикан был малость шокирован, дочь бросила своего ребенка и ушла в неизвестном направлении. В разговоре с медсестрой он упоминал, что его дочурка нашла себе какого-то приезжего ухажера из Англии, и у них закрутился роман, что она даже собиралась выйти замуж за него. Мой дед сразу же сказал, что не признает брак с проклятым Гайдзином, ох дедуля, у меня тот еще фрукт. Так вот, моя мамочка обиделась на него и даже не разговаривала с ним целый год. Ну а потом дед узнал, что у него на днях родился внук, а это я. Видимо, у Мидори, так звали мою мать, все-таки не срослось с англичанином, а вот карапуза заделать и свалить, наверное, к своему хахалю, она додумалась. Ей-богу, я порой не знаю, что творится в голове у женщин. Мне слегка обидно от того факта, что своим биологическим родителям я как бы не нужен, но обидно не настолько сильно, я все же не ребенок, а ментально уже взрослый человек. Мой дедушка, конечно, был не самым политкорректным человеком, но даже у него была совесть, и бросить своего внука, как бросила его бесстыжая дочь, он не мог. Поэтому Сабура оформил опеку надо мной, А поскольку мамуля не удосужилась дать мне имя, он назвал меня Акирой. Так что, теперь мое имя Мизуир Акира. Мне нравится, всяко лучше, чем без имени. С самим дедом у меня особых проблем не было. Я был умным ребенком и не требовал много внимания. А дедушка был этому очень рад, ведь, по его словам, моя мать была той еще плаксой в детстве. Тем более, когда умерла его жена, моя бабушка, она испытала очень сильный эмоциональный стресс от потери матери и ревела еще сильнее, а я наоборот, всегда был спокойным ребенком, просто смысла плакать, как обычные дети я особо не вижу, учитывая в каком мире я переродился. Кстати, через 2 года, после моего рождения, моя система наконец активизировалась. Статус. ХП. 10-2-5 в час. Общее количество всей жизненной энергии, вырабатываемой телом. Влияет характеристика выносливость. Свет. 260-50-2-5 в час. Общее количество всей энергии света, вырабатываемой вашей душой, разумом и телом. Влияют характеристики выносливость, интеллект и магия. Характеристики. Тело. 3 показатель физической силы, ловкости и скорости равномерно. Выносливость. 1 показатель физической выносливости тела. Контроль. 10 показатель управления энергией. Интеллект. 10 показатель развитости интеллекта. Магия. 10 показатель магической силы. Причуда. Синий свет квирк, или мутация, которая вызывает у обычного человека развитие сверхъестественных способностей. Данная мутация называется плюс альфа, которая вторгает в тело целый механизм управления квирка. Ваш мозг, разум и душа вырабатывают магическую энергию света и смешивается с фотонной энергией, накопленной в клетках тела. Навыки. Взлом языкового барьера. Магическая надстройка снимает языковой барьер. Вы интуитивно знаете и понимаете все языки в мире. Инвентарь. Пространственный карман для складирования разных предметов и прочего. Заблокировано. Для разблокировки вложите больше энергии. Если честно, сама система напоминает мне самую что ни на есть настоящую игровую систему с прокачиванием статов и поднятием уровней. Наверное, прошлый я делал расчет на то, что, если с его перерождением пойдет что-то не так, даже самая дебильная реинкарнация его самого, а это я однозначно, сможет разобраться в управлении системы. Часть навыков в системе заблокирована или вообще не активна. Умбра говорил, что будет допиливать систему, видимо, еще не допилил в этом мире. Около 80% людей являются мутантами или новым видом человека с новыми мутациями, и у каждого эта мутация разная. Кто-то огнем дышит, кто летать может, а кто-то говорящий кактус, и это правда. Первым человеком в мире, проявившим мутации, был новорожденный ребенок в китайском городе Цинцин, который обладал способностью поглощать свет, как и я, кстати. После этого инцидента многие люди по всему миру начали проявлять различные сверхспособности. Вот только, добром это не кончилось. Обычные люди стали принижать мутантов, а те давали отпор, где-то это уже было. Так вот, с каждым годом, рождаемость людей становилась все меньше и меньше, а у мутантов наоборот, рождаемость росла в геометрической прогрессии, и на сегодняшний день обычных людей на всей Земле осталось меньше 20%. Когда сверхспособности только начали проявляться у людей, таких людей называли человеком с причудой. С тех самых пор все сверхсилы называют причудами. Вообще, хоть название и странное, однако имеет смысл. Причуда ведь означает нечто необычное и своеобразное, оригинальное. Саму природу возникновения сверхсил никто толком и не знает. Есть лишь небольшие догадки, да и то маловероятные. Из-за всех этих разборок в прошлом общество застопорилось в развитии. Люди еще даже не вышли в космос, только продолжают медленно осваивать его, а сейчас уже середина 22 века. Еще одной проблемой стало то, что преступные элементы всех стран и народов тоже обладали сверхсилами и устраивали вакханалию, где только можно. В то время был слишком сильный разлад в обществе по всему миру, и из-за всех этих проблем со сверхсилами, властями был принят закон о запрете использования сверхспособностей по всему миру. Этот закон не распространяется лишь на супергероев, прошедших специальное обучение и обладающие лицензией на использование суперсил. Это с одной стороны удручает, ведь различные мутации обладают огромным потенциалом для использования, но с другой радует, ведь массовое применение сверхспособностей может привести к большим проблемам, тем более в эре техногенного оружия. Наверняка, даже сейчас, где-то у кого-то есть ужасающая способность, позволяющая сносить целые города, и не факт, что это вообще можно контролировать, да и те же супергерои сейчас ограничены сводом правил и моральных принципов. Как мне кажется, все было бы гораздо проще, дай правительство использовать сверхсилы не чудикам в костюмах, а правоохранительным органам. Сверхспособности, как правило, дают обычному человеку небывалую силу, возвышающую его в глазах людей и общественности. Правда, многие применяют их для борьбы с преступностью в цветастой одежке. Изначально, я уже пробовал использовать свои способности, и у меня, на удивление, легко получилось. Меня окутало синим светом, отчего я стал быстрее и сильнее, правда ненадолго, все где-то на минуты 2-3, при этом потоки этой самой энергии в моем теле фанили со всех сторон. Видимо, мне не хватает контроля, и из-за этого вся энергия быстро улетучивается из моего тела. Я не придумал ничего получше, кроме как засесть в медитативную позу и пытаться экономнее расходовать энергию, чтобы она не разлеталась во все стороны. Слегка иронично, мое имя, Акира, означает яркий или рассвет, а Мизуира – светло-голубой. Да уж, это имечко точно мне подходит. Кстати, мой дед обладает причудой типа мутация усиления, что делает его тело сильным, крепким и выносливым. И это очень кстати, ведь дед у меня, оказывается, является мастером боевых искусств. Ему уже скоро стукнет 60 лет, а немощным старичком эту огромную усатую гору мускулов по имени Сабура, ну никак не назвать. «Что это ты такое делаешь, внук?» – спросил азиатский бодибилдер, застукав меня за медитативной позой. «Как что, медитирую?» – ответил мелкий черноволосый шкет с синими глазами, то бишь я. «И зачем же ты это делаешь?» «Вот зачем», — сказал я и окутал свое тело светло-синей аурой, чем знатно удивил своего дедушку, судя по поднимающимся в удивлении бровям. «Блин, энергия кончилась», — слегка расстроенно проговорил я, потухнув. «Хм, похоже, тебе передалась причуда моего отца, твоего прадеда», — все еще слегка удивленный, — заметил дедушка. «Да, у моего прадедушки была похожая причуда», — заинтересовался я. Похоже так, вот только отец мог покрывать лишь какую-то часть тела светом, делая ее сильнее, но не все тело одновременно, как ты, заметил дед. Внук, когда в следующий раз попытаешься сделать еще что-нибудь необычное, предупреждай меня. Угу, понял дедуля. Кивнул я и встал, а то ноги уже затекли. Кстати, а какая причуда у моей матери? Дедушка немного нахмурился от моего вопроса. А не, он просто всегда ходит с такой хмурой мордой, что хрен отличишь, какое у него настроение. У твоей матери причуда поглощения, она может поглощать солнечный свет, только для этого ей надо было очень долго стоять под солнцем, да и толку от этого особого не было, она просто светилась как лампочка, безответственная дурочка. С недовольством закончил он. В любом случае, собирайся, Акира, раз у тебя пробудилась причуда, тебе надо на всякий случай пройти обследование в больнице. В больнице меня показали врачу, который тоже был удивлен, так как очень редко причуда активизируется в таком раннем возрасте, да еще и такая сильная. Обычно причуды активируются в возрасте до 4 лет, а в редких случаях – и самого рождения. И я, как раз такой случай, ну это и не удивительно, с моей подноготной бывшего бога, который потратил почти 2 года своей жизни на, чтобы ненадолго окутывать себя светом. В больнице еще полазили в медицинских данных моих родственников и сравнили их с моими. «Поразительно!» – воскликнул доктор, смотря на бумажки в своих руках. «Что там, доктор?» – спросил дедушка, пока я сидел рядом с ним на кушетке. «Ваш внук, его причуда – это крайне редкий случай, в своей карьере я сталкивался с такими причудами раза 2, и даже они были не так удивительны, как причуда вашего внука», – с горящими глазами заявил доктор. «Его причуда – это удачное сочетание причуд родственников, в число которых входили прадед, его мать и даже вы, Мизуира-сан, так как физически тело Акиры-куна растет быстрее, чем у других детей, такое же происходило и с вами в детстве, судя по вашей медкнижке, но у вашего внука, помимо этого, и крайне быстро развивается интеллект, возможно, это тоже является наследием кого-нибудь со стороны его отца, но, к сожалению, ни вы, ни я не знаем, какая у него или его родственников были причуды. То есть с ним все хорошо», — нахмурился Сабура. «Он не очень любит, когда поднимают тему о моем папаше, имя которого я даже не знаю». «А, да-да, конечно», — стушевался доктор под взглядом моего бугая деда. «Сейчас, Только запишем название причуды в медкнижку, Акира-кун, как ты хочешь назвать свою причуду?» Обратился он ко мне. «ММ, ну пусть будет поток света», — сказал я, качая ножками на кушетке. «Такое название я выбрал не просто так, есть такое определение, называется световой поток, это качество излучаемого света, измеряемое в люменах. Этот показатель используется для определения освещенности на квадратный метр. Если выражаться простыми словами, то световым потоком можно назвать количество света, излучаемого светильником или отдельной лампочкой. Получается еще одно ироничное название по отношению ко мне. Кстати, что там у меня в статусе? Статус: ХП 280-70 в час, свет 930-232-5 в час. Характеристики: тело 19, выносливость 28, контроль 34, интеллект 35, магия 30. Видимо, Умбра подсуетился в процессе моего рождения и кое-что подправил в моем геноме. Это объясняет такую удачную компиляцию генов в моем теле. Врач потом еще объяснил про сами причуды. Всего их вариаций 4. Излучение, воздействие, мутационное и трансформация. Излучение подразумевает способности выделять определенные вещества или энергию. Причуды этого типа требуют сознательной активации. Причуды типа излучения также могут иметь различные диапазоны. Некоторым требуется физический контакт для использования причуды, другие могут иметь диапазоны, не имеющие ограничений по расстоянию. Этот тип причуд самый распространенный и разнообразный. Воздействие позволяет обладателям влиять на кого-либо или что-либо. В отличие от причуд излучения, эти причуды проявляются лишь при контакте с объектом. Трансформация изменяет тело пользователя на определенное время. Причуды этого типа временно изменяют тело или отдельные конечности различными способами, иногда даже улучшая его, или давая новые способности. Обычно причуда такого типа влияет только на тело пользователя. Причуды этого типа также являются единственным известным типом причуд, которые способны наделять своих пользователей особенностями и параметрами, которых у них не было изначально. Этот тип причуд является наименее распространенным. Мутация имеет самые разнообразные функции, которые объединяют одно: причуда является частью тела пользователя. Причуды этого типа не требуют активации и позволяют максимально эффективно их использовать. Причуды типа мутация дают возможность пользователю нестандартно использовать свои способности для достижения определенной цели. Это может быть как изменение частей тела, так и улучшение первоначальных способностей. В общем, это всякие хвосты, рожки, здоровые руки, не особо полезные мутации, в отличие от того же телекинеза, полета или пускания лазеров из глаз. Что сказать, мутации ведь как лотерея, кому-то выпадают действительно полезные силы, а кому-то хлам. По факту, мои способности являются типом излучения, я могу вырабатывать энергию света и усиливать ею свое тело, со стороны выглядит, будто я покрыт синей магической аурой, хотя так и есть. Сама эта энергия является нечто средним между фотонной энергией, то есть солнечной, и магической энергией, то есть маной. Ну, думаю, это будет даже мне на руку. Врач еще немного посюсюкался с мной, говоря, каким крутым я могу стать героем. А я считаю, данный вид деятельности точно не по мне. Сейчас геройство напоминает шоу по популярности и заработку, как у каких-нибудь суперзвезд Голливуда, и это слегка тупо. Так что героем я точно не буду или нет. Глава 3. Тренировки. И вот мне уже стукнуло 7 лет. За это время кое-что в моей жизни произошло. У деда было свое додзё, которое он не хотел продавать, а унаследовать своему сыну, как и унаследовать его боевой стиль. Но судьба решила иначе и одарила Сабура ветреной дочуркой. Поэтому, когда я, 2 года назад, попросил дедулю научить меня боевым искусствам, он так обрадовался, что аж морщинки разгладились на его усатой физиономии. Сам дед редко заглядывает в свое додзё, обычно там всем заправляет его заместитель, и уроки для остальных учеников ведет тоже он. Все равно мне было нечем заняться, а так, хоть время займу. Тем более, тот врач не соврал, я действительно развиваюсь быстрее других детей, выгляжу где-то на 2 года старше, правда, как минус, из-за быстрого развития, ем я, как бездонная труба. Для дедули это не было особой проблемой, ведь он так-то тоже много ест. Дед как-то сказал, что внешностью я пошел в мать, из-за своих темных волос и миловидного личика, а синие глаза, наверное, от отца, ну да я смазливый. В прошлой жизни, конечно, уродом не был, но сравнивая себя прошлого и нового, моя новая внешность по-любому смахивает на будущего смазливого бесенена из аниме. За это время я кое-как смог разобраться в своих способностях и как их развивать. Благодаря системе я могу управлять непосредственно жизненной энергией в своем теле, и ее количество зависит именно от выносливости физического тела. На начальных этапах моего развития, во время тренировок своего тела, она помогла мне не сдуваться слишком быстро. Со светом же, все совсем по-другому. Умбра говорил, что душа состоит из нескольких частей, так вот мой свет производится непосредственно частью души, а именно магической оболочкой и физическим телом. Магическая энергия у меня восстанавливается довольно быстро, а когда я сажусь за медитацию под солнышком, энергия восстанавливается еще быстрее. Дело в том, что медитируя, я стараюсь не только лучше контролировать энергию в своем теле, но пытаюсь поглотить окружающий солнечный свет, то есть фотоны. Еще во время медитации у меня понемногу, но растут характеристики контроля и магия. Сначала у меня были такие себе продвижения в этом плане, но а сейчас результат тренировок заметен налицо. Можно провести аналогию с качалкой, когда много занимаешься, но результат окупает себя не сразу. Но даже сейчас я ограничен в количестве энергии, и мне приходится хотя бы раз в день медитировать, подзаряжаться фотонами и конвертировать их для продолжения тренировок. Вот я и сидел по несколько часов в день в медитации на крыше дедушкиного додзё, купаясь в лучах солнца. Помимо прочего, я еще наседал на физическое развитие тела, ведь клетки, поглощающие фотоны, тоже зависят от тела, а когда уставал, тратил ХП, чтобы снять усталость. Кстати, я могу ей залечивать раны. Свет я тоже могу использовать для восстановления организма и регенерации, но с жизненной энергией это проще, так как она буквально заточена под это. Физическими тренировками со мной занимался дедушка, ну как занимался, сначала он учил меня технике боя, где в основном, как говорит дедуля, важно не то, насколько ты хорошо отрабатываешь удары и блокируешь их, а то, насколько хорошо у тебя развита реакция. С дедом у меня развились хорошие отношения, он, конечно, очень строгая и вечно хмурая гора мышц, но при этом очень добрая гора мышц. Дед тоже ко мне привязался, хотя сначала относился ко мне настороженно и с неким осуждением. Он не сильно жалует кого-нибудь, кроме азиатов, а мой отец точно был американцем, судя по некоторым моим чертам лица. Однако из родных у него, кроме меня и матери, которая черт знает где, больше никого нету, а я прямо образцовый внук, не ною, не конючу, и хочу научиться, как дубасить своих врагов со всей дури, прям как любимый дедуля. Акира, проверим, чему ты научился. Сейчас мы проведем тренировочный бой, ты можешь бить со всей силы своей причудой, не волнуйся, со мной ничего не будет, моя причуда делает меня очень крепким, сказал Сабура и скрестил руки на груди. Хорошо, дедуля, ответил я, накапливая в теле энергию, а после сделал несколько ударов руками прямо в грудь старичка. Получай, неплохо, сказал он и принял мои удары на скрещенные руки, его даже немного откинуло назад. Теперь я буду атаковать, а ты старайся вовремя реагировать и уклоняться. Сабура встал в боевую стойку, а затем молниеносно атаковал меня. Вообще, я мог бы сейчас легко уклониться от всех ударов, ведь я управляю светом, а свет быстрейшее явление, что есть во всем мире. Просто окутавшись им, я могу выходить на невероятную, для обычных людей скорость и приобретаю примерно такую же силу и прочность. Другое дело, что может настать момент, когда я не смогу использовать причуду, и боевые рефлексы мне очень пригодятся в таких ситуациях. Сначала я пропустил пару ударов, но приноровившись смог уклониться почти от половины. Дед бил меня со всей силы, так как в покрове света повышалась и прочность моего тела. Конечно, удары японского 125-килограммового терминатора были неприятными, но терпимыми, раны на мне все равно заживают как на собаке. Сабура, признанный мастер будзюцу, боевых искусств в традиционной и феодальной Японии, направлением которых являются карате, дзюдо и айдо, кендо, кюдо, дзюдо, айкидо и сёрин-дзи-кэнпо. Хотя, как признался сам дедушка, упор он делает именно на карате, кендо и айдо и дзюдо, чему меня и учит. Карате заключается в технике ударов руками и ногами в жизненно важные точки тела. В отличие от того же дзюдо, где применяются техники захвата и удушения, карате заточена именно на поражение противника с максимальным ущербом. Дзюдо – это боевое искусство с применением посоха, дзё, то есть с оружием в руках. Удар дзё очень опасен, так как, изготовленный из дуба, очень насыщенного водой, он способен сломать даже клинок меча. Кэндо и айдо похожи друг на друга, в обоих используется меч, катана или тренировочный бакин. А разница в стиле атаки. Кэндо практикует атаки для дуэлей на мечах, и айдо же изучается не само фехтование, а именно мгновенное поражение противника с изначально убранным в ножны клинком. Дед учит меня всему, чему знает, но особые успехи у меня пока в карате и фехтовании, по крайней мере, дедушка так говорит. Раньше старикан хоть немного сдерживался, а как узнал про мою регенерацию, вообще перестал меня жалеть, а я стал живой грушей для битья, слегка пессимистично, но суть передает верно. Дед, блин, можешь хоть немного сдерживаться. Недовольно выговорил я, получив удар ногой в грудь. Ничего не знаю, я учу тебя так, как учил меня мой отец. Он всегда любил говорить, тренировка через пот, кровь и слезы всегда самое действенное. Да и ничего с тобой не будет, ты быстро восстанавливаешься. Махнул он рукой. Ага, только приятного от этого очень мало. Давай уже перейдем к тренировке с бакином. Согласен, ХМ, хорошо, но после ты должен еще раз повторить комплекс упражнения, лучше 2 или 3 раза. Ох, дедуля прям самый заботливый родственник на свете. Не, мне конечно не очень нравится получать по голове, но старикан верно подметил, только в сражении можно чему-нибудь научиться, просто оттачивать удары бесполезно, без опыта в реальном поединке. А вот остальные ученики в дадзё тихонько охреневали от моих с дедушкой тренировок. По их мнению, я какой-то ненормальный ребенок, с ненормальной живучестью, а от деда вообще убегают в страхе, словно от скримера в ужастике. Помимо тренировок, дед еще учил меня математике, языку и остальным школьным предметам, которые я, для виду, усваивал слишком быстро, так быстро, что проштудировал весь материал начальной школы. Дед дураком не был, и понимал, с моими умнющими мозгами в детском саду и школе мне делать нечего, поэтому свободного времени у меня предостаточно. Из-за хорошего физического развития, мой статус претерпел несколько изменений. Статус, ХП, 1030-257-5 в час, свет, 2880-720 в час, характеристики, тело, 94, выносливость, 103, контроль, 99, интеллект, 85, магия, 100. В целом, сейчас, чисто физически, я по силе как среднестатистический взрослый человек, и это удивляет, а если я использую поток света, то моя сила и прочность тела вообще увеличится где-то в 5 раз. Как и сказал Умбра, система со временем сделает меня еще сильнее, но только если я сам буду продолжать развиваться, а я буду. Я не наивен, и осознаю, что сверхсилы не слабо обдают по мозгам идиотам, с завышенным ЧСВ, из-за чего в мире наверняка полно всяких злыдней, и возможно будут и те, что пожелают мне смерти. Как таковой смерти я не боюсь, потому что уже умер и понимаю, что смерть все равно не конец, но желание вновь рождаться беспомощным сопляжуем у меня напрочь отсутствует. Недавно я смог разблокировать навык инвентарь, и он очень полезен. Инвентарь – это пространственный карман в моей душе, куда я могу складывать всякое нужное мне барахло, и вес всех этих вещей равномерно распределяется по моему организму, что очень даже нужно для тренировок. Накануне этого события произошло еще одно. У дедули появились срочные дела, и он уехал на несколько дней, оставив меня одного. Дед мне доверял и понимал, что я не глупый ребенок, что будет играть со спичками, и со спокойной душой уехал, наказав мне продолжать тренироваться. Вот зря он поверил моей миловидной морде. Пока деда нет, я решил полазить в его вещичках и нашел кое-что интересное. Оказывается, раньше Сабура занимался подпольными боями без правил, то дрался с людьми за деньги на, не совсем законом, ринге. Я даже откопал пару фоток, где старикан вбивает свою здоровую пятку бедным людям прямо в головы. Также, я нашел несколько контактов и точек ближайших отсюда боев без правил. Ради интереса, хотя скорее, чтобы поискать приключений на свою мелкую задницу, я слетал в эти места. Да, я умею летать. Научился этому около 2 месяцев назад, хотя это сложно назвать левитацией, по сути, это манипуляция фотонами в своем теле, заставляя их тянуть меня вверх, такое себе объяснение. Я могу запустить себя, как ракету в определенном направлении, но на это тратится много энергии, летать в таком темпе у меня получается, где-то минут 10-20, а после передышка и восстановления энергии. Ну мне и этого времени хватает, тем более, когда я летаю, превращаюсь в некий огромный плазменный луч синего света, а к сведению, скорость света составляет около 300 миллионов метров в секунду. Я такой скоростью, конечно, не обладаю, максимум, могу ускориться до одного маха. Один мах приравнивается к около 1200 км в час. Все ближайшие подпольные ринги около Токио были или закрыты, или туда нагрянули добрые дяди полицейские, поэтому я решил слетать в Осаку. Там по записям деда, есть известная горячая точка, куда часто стекаются самые разные любители драк. Расстояние от Токио до Осаки, где-то километров 500, или где-то минут 20, летая, как я. Правда, по дороге, я свернул не в ту сторону, в итоге попал вовсе не в Осаку, а в Киото, что севернее него. Ну хоть полетел не зря, там пока я пролетал над городом, двое бандюк грабили банк, и сейчас уматывали на своих двоих, так как их подельник на тачке, смылся, как только услышал звук полицейских тачек. Первый бандит был антропоморфным носорогом, а второй вообще был кабаном с иракезом. И у обоих был огнестрел. Все же этот мир очень странный. Это, что еще за сопляк? Удивился человек-носорог, заметив летающего ребенка с задумчивым лицом. Да откуда мне то знать, а? И вообще, какая нахер разница, нам надо валить, пока сюда не приперлись герои. Ответил кабан с иракезом. Что за? Крикнул он, увернувшись от плазменного луча. Ты что творишь, скотина? Крикнул носорог и наставил на меня пушку. Разве не очевидно? Это гражданское задержание, смешанное с поимкой сбежавших животных из зоопарка. С насмешкой ответил я. Я решил помочь доблестным хранителям правопорядка, и прежде чем эти бандиты решили нашпиговать меня пулями, протаранил их на всей скорости, в форме плазменного луча. Вступать в ближний бой с ними опасно, у них было огнестрельное оружие, оно меня не убьет, но испытать ощущение столкновения пуль с моим тельцем совсем не хотелось. Особой силой или прочностью они не выделялись, как и боевыми навыки, поэтому пробитие пары стен их черепушками с легкостью вырубило носорога и кабана. Да, в прошлой жизни я всегда мечтал стать магом или супергероем, чтобы пулять всякие огненные шары или лазеры из рук, а теперь мечта стала явью. Правда, сейчас это для меня стало обыденностью, все же, не я один обладаю суперсилами в этом мире, и летающего паренька, хоть и редко, но можно встретить. Вырубив бандюк, я сразу же скрылся, чтобы не слушать возможные причитания от полиции, и полетел обратно, к первоначальному маршруту. По дороге пришлось приземлиться на крыше многоэтажки на пару часиков, чтобы восстановить энергию, потраченную на бандитов, а затем снова полетел. Глава 4. Подпольный маскарад. Место проведения боев оказалось найти слегка проблемно. На известном мне адресе, в северной части города, ничего не было. Наверное, местного хозяина барина спалили полицаи, вот он и передислоцировался, не оставив тут никаких зацепок о новом месте боев, окромясь одного странного парня, что продавал какую-то наркоту. Недолго думая, я подошел к нему и спросил, где находится место проведения боев, на что он послал меня куда подальше. «Ну что ж, стой, остановись, я скажу все, что хочешь», — крикнул мужик с синяком наполовину лица от моего удара, заряженного светом. «Ага», — сначала сопляком обозвал и велел проваливать, а как получил леща, сразу сдал назад. «Да», — сказал я, усевшись на нем. «Для начала скажи, что это такое?» — поводил я, перед лицом бандита, ампулой с жидкостью, которую у него же и отобрал. «Это триггер, наркотик, усиливающий причуды», — скривился он при этом, забавно барахтаясь, пытаясь сбросить мою тушку. «О, а я и не знал, что причуды можно усиливать наркотой», — удивился я. «Ладно, теперь говори, где проходят подпольные бои?» «Ха, в центре города, бои проходят там, на парковке торгового района», — хрипя, поднялся он, опираясь на стену. «Слушай, я тебе уже все рассказал, теперь отпусти», — не договорил он, так как я вырубил его ударом в затылок. «Отпускать наркоторговца, ага», — взял и разбежался. «Не, серьезно, отпускать его было бы слишком глупо». Решив, как поступить к торгашам дури, я взял валяющуюся трубу рядом и скрутил ее вокруг ног и рук торгаша, чтобы он не сбежал, а затем забрал у него телефон и позвонил полиции. Со своего телефона звонить слишком рискованно, могут отследить звонок и пользователя данного номера. Меня слегка напрягает, что этот парнишка преспокойно себе торговал этим триггером, и ни полицейские, ни герои его не беспокоили. Хотя если уж в этом мире торгуют наркотой, усиливающей сверхсилы, то почему и не быть продажной полицией вместе с супергероями? Закончив с этим, я слетал в место, чье местонахождение сдал наркоторговец, и похоже, он не соврал. Почему-то у входа, в самую обычную на вид парковку, стоял двухметровый мордоворот, а это капец как подозрительно. «Дяденька, а вы не подскажете, здесь идут бои без правил?» — сказал я и посмотрел на него максимально жалобным взглядом. «Шкет, ты вообще кто, и откуда об этом месте знаешь?» Не слабо офигел мордоворот от вопроса подошедшего к нему ребенка. «Так здесь или нет? Если да, то дайте мне пройти», — уже серьезно сказал я. «Так, Шкет, если рядом родителей нет, это не значит, что можно издеваться над другими взрослыми своими дурацкими вопросами. Чеши туда, откуда пришел». Не поверил он мне. «Ну, я пытался говорить по-хорошему, не вышло, значит будет по-плохому», — ответил я и мгновенно переместился мордовороту за спину. «Какого?» — крикнул он и вырубился от моего коронного удара по затылку. Со стороны это выглядит слегка забавно, уличная шваль для меня словно детишки в песочнице, хотя я сам являюсь ребенком. Место проведения боев мне кажется странным, но не отметить оригинальность выбора места я не могу. В самом центре города и самом заметном месте, вроде парковки, правоохранительные органы будут в последнюю очередь. Правда, кажется, это место уже спалили. На подлете я заметил полицейскую облаву, выжидающих в соседнем здании. Как только я увидел ментов, сразу пробежала мысль: пора валить. А потом пришла еще одна мысль: зачем полицейским устраивать засаду на такое незначительное происшествие, как бои без правил? Обычно такое устраивают в случае теракта или зачистки наркопритона. Видимо, здесь и толкают этот триггер. Мне не очень импортирует факт такого странного совпадения, когда я решил немного повеселиться, и тут прямо из воздуха может материализоваться полицай, делающий мне а-та-та. А если серьезно, оставаться здесь, когда рядом полиция, не самая лучшая идея. Уходить я, конечно же, не собирался, хотя все говорит мне об обратном, но я и так за сегодняшний день успел облететь четверть Японии, завалить бандитов, сдать ментам торговца наркотиком и вырубить охранника незаконного ринга. Поэтому мой список сегодняшних свершений должен пополниться проникновением на ринг уличных бойцов. Кстати, на данное дело я заранее нацепил на себя самодельную маску, и должен сказать, выгляжу я в ней неплохо. Светить своим лицом не самая лучшая идея, особенно если ты ребенок, летающий по городу и избивший пару бандитов. Моему дедушке такое точно не понравилось бы, и органам опеки тоже. Само это заведение, как я услышал от местного комментатора боев, называют подпольным маскарадом, ну потому что здесь все ходят в масках, и это как раз кстати, моя смазливая морда тоже в маске, поэтому можно сойти за карлика, а окружающие именно так и подумали. Все же, ожидать ребенка в таком зловонном месте будет только псих. Поскольку мои изначальные планы слегка поменялись, я решил первым делом порыскать, где хранят запасы триггера. Пусть я и не видел его в действии, но у меня нет никакого желания драться с накачанными наркотой и стимуляторами людьми. Пока я рыскал, мельком смотрел и на бои, что сейчас проходили на ринге. В целом, пока я не видел хороших бойцов, только дурачков, хвастающиеся своими причудами. И как закономерность, именно таких хвастунов уносили на носилках с ринга. Хотя, конечно, попадались действительно занятные бойцы, вроде того, что вышел сейчас. «Итак, дамы и господа, встречайте нашего следующего бойца», — прокричал комментатор. «Этому человеку не нужна причуда, чтобы забрать чью-то жизнь. Словно холодная бесчувственная машина, он рвет, режет, колит. И вот ты уже труп». Сжимая стальное острие, он только вернулся с поля боя и уже готов помахать ножом. 5 побед и 0 поражений. Поприветствуйте потрошителя. На арену вышел мужик с маской и с ножом в руке. Судя по его боевой стойке, можно смело заявить, он раньше был военным, который, если и изучал владение холодным оружием, то занятия, видно, часто пропускал. Против него, если он встретит Бога, он ударит Бога. Если встретит Будду, ударит его. А если встретится с вами, угадайте, что с вами будет. 20 побед и без поражений. «Дамы и господа, встречайте разрушителя», — сказал комментатор, подрев этого разрушителя. «Этот боец будет покрупнее, по росту и, видимо, по весу чуть меньше моего деда, но даже он очень здоровый, еще и с огромными руками и тоже, как, впрочем, и все здесь, в маске. Видимо, его причуда делает его сильным быстрым, если посмотреть, как легко он выбил нож и маску у потрошителя. Боевые навыки у разрушителя неплохие, но сразу видно, что он акцентируется на силе и скорости своих ударов кулаками. Наверное, так и работает его причуда, ускоряя и усиливая его кулаки. Сначала бой меня мало интересовал, смотреть на избиение мужика с ножиком от крупного мужика с огромными руками занятие, как оказалось, такое себе. Однако потрошитель немного удивил меня, продемонстрировав свою причуду. Его тело заискрило молниями, отчего он стал гораздо быстрее, легко уклоняясь и отводя атаки оппонента. Судя по всему, его причуда ускоряет все его тело и реакцию мозга, отчего даже на скорости, непривычной человеческому глазу, он легко мог победить, но что-то в этом потрошителе было не так. К примеру, в драке было заметно, что не использовал привычный стиль боя и вообще не наносил ударов, хотя со своей скоростью ему это было расплюнуть, а под конец боя он специально сделал вид, будто разрушитель его вырубил и его унесли на носилках. Так, странная манера поведения, непривычный стиль боя и умышленный проигрыш, да еще и как нельзя кстати рядом облавы ментов, похоже, он полицейский или герой под прикрытием. Наверняка, он ищет то же, что и я, место, где хранят триггер или во всяком случае, доказательства его хранения. Думаю, лучше будет пойти за ним. Пошел в сторону подсобки, куда увели потрошителей и остальных избитых бойцов, но не успел я сделать и пары шагов, как случилось кое-что непредвиденное. Откуда ни возьмись, на арену запрыгнула смуглая школьница с кроличьими ушами и тоже с маской. «Ты кто такая?» – окликнул ее кто-то из толпы. «Эммо, я загадочная красотка в маске тигр-кролик». Подняла она руку высоко вверх, другой рукой держась за сетку ринга. «Стопы, это разве не Усака? Чикса из Хиросимы?» «Да, точно. Это ведь она врывалась во все бойцовые клубы Хиросимы, пока ее не поймала полиция, и не спалили, из какой она школы». «Не, я точно не та, кого вы зовете Усака», — вяло оправдалась она. «Короче, пофиг, давайте махаться. То, что сейчас происходит, можно назвать поливой Штирлица. Тигр-кролик, как она назвалась, еще о чем-то там говорила с двумя бойцами в клетке, а потом раз, и ударами ногами вырубила их. Ха-ха, этого мало, давайте сюда всех бойцов, а их всех отпинаю», — крикнула ушастая барышня. И многие ее послушались, перелезая через сетку и получая удары от ее изящных ножек. Хм, а навыки у нее ничего такие, конечно, стиль боя ногами не такой действенный, как всеми конечностями тела, но судя по внешнему виду красотки, ее причуда дает ей физиологию кролика, включая скорость, реакцию, слух и силу ударов ногами. Относительно неплохая способность. Что за фигня? Удивился я, увидев, как вдруг с незакупоренных труб сверху выпускается странный газ. Еще более странно, что у вдохнувших газ людей вышли из-под контроля причуды, а еще они стали в несколько раз сильнее. Увидев, как персонал заведения напялили противогазы, я подлетел к ближайшим из них, вырубил их, забрал противогазы и нацепил один на себя, и правильно сделал. Мало того, что людей, похоже, накачали этим наркотиком-триггером, так еще рядом с некоторыми из них появлялся какой-то странный черный туман, а из него вылезла какая-то рука, что, касаясь бойцов, отправляла в царство Морфея, и эта рука с туманов начала появляться за спиной тигра-кролика, до которой еще добрался газ. Так она стояла на клетке ринга, а она недоуменно смотрела на всю эту ситуацию внизу. Шоколадная крольчиха в беде, надо вмешаться. Окутался я покровом света, и мгновенно оказавшись рядом с ней, подхватил ее на руки и улетел подальше от черного тумана. Реакция у кролика неплохая, поэтому она заметила меня, но вот реагировать на мои телодвижения вовремя не могла. «Какого хрена?» — выпрыгнула из моих рук крольчиха, когда мы приземлились рядом с объявившимися потрошителем и разрушителем. «Это, видимо, значит спасибо за спасение, ни за что, все равно плату я уже получил, помяв твои крепкие ляжечки», — улыбнулся я, а ляжки у нее и вправду крепкие, еще кожа шелковистая, так, семилетнее отсутствие женщины определенно сказалось на мне, хотя у меня там внизу еще не скоро все заработает как надо. Чего? Я не разрешала себя лапать, крикнула крольчиха с покрасневшими щеками. Ты быстрый, наверное, даже быстрее меня. Как здесь вообще мог оказаться ребенок? Спросил слегка удивленный потрошитель. А, переключил я внимание с шоколадной школьницы на небритого мужика. А я как-то полазил в вещах своего дедули и узнал, что раньше он занимался боями без правил. Вот, кстати, среди вещей я нашел адрес этого места, вот и пришел сюда. Думал, найду с кем бы помахаться. Ну а быстрый я из-за причуды. Малый, так ты тоже любишь махыч? Радостно сказал бугай со здоровыми руками. Не, подраться для меня, это скорее способ стать сильнее. Так, похоже, операция вышла из-под контроля. Разрушитель, тигр-кролик и ты, малыш, должны мне спомочь, сказал потрошитель. С чего это я должна вам помогать? Тем более мелким извращугам, указала она пальцем на меня. Ну, может, я слегка и извращуга, грех было не воспользоваться и не помять твои красивые ножки, ответил я, а крольчонок снова покраснела и опустила ушки. А как же помахаться? Вставил свое разрушитель, видать, единственное, что его заботит, это драки. На самом деле я сверхскоростной герой Оклок, показал он свою геройскую лицензию. В экстренном случае, я могу прибегнуть к помощи гражданских, вроде вас. Кролик, твоя форма подсказывает, что ты из геройской школы в Хиросиме. Не волнуйся, со школой я все улажу. Не-не-не, лучше уж вообще ничего им не говорите. Замахала она руками. Чем я могу помочь? Да, так ты герой, а ты будешь героиней. Плюс тут еще и ты малый. Че сегодня за странный день? Сказал разрушитель. Ну да, есть такое. Оклок, а у тебя есть план действий? Кстати, чуть не забыл, держите. Поинтересовался я и раздал всем стыренные мною противогазы. Да есть, сейчас все двери и аварийные выходы заблокированы, поэтому единственный выход – это въезд для машин. Не думаю, что его должны серьезно охранять. Разрушители тигр-кролик, вы должны отвлечь противников на себя, но если будете в опасности, сразу же отступайте, я подстрахую. И да, не забывайте, что они тоже гражданские, поэтому постарайтесь их просто вырубить. Теперь ты, надев противогаз и посмотрел на меня, должен будешь выбраться наружу к оцеплению полиции и запросить подмогу, а если все будет совсем плохо, найди старика там, старика по имени Танума, и скажи ему звать на подмогу всемогущего. Идея, конечно, неплохая, только этот черный туман, скорее всего, меня никуда не пустит, указал я на стонущего от боли мужика, к которому только что прикоснулась рука из тумана. Он появляется не в случайных местах, а рядом с людьми, значит, он как-то нас видит. Что, как, посмотрела по сторонам крольчонок, видимо, через камеры, показал я пальцем на камеры, значит, надо их уничтожить, сказала Клок. С камерами и подмогой я разберусь, а вы разберитесь с противниками, ответил я и полетел уничтожать камеры. В бой! Крикнул разрушитель и ушастые одновременно и отправились с оклоком дубасить зараженных наркотиком. Пока остальные, так сказать, расчищали дорогу, я взрывал камеры фотонными лучами из рук, и моя догадка оправдалась, туман начал исчезать. Вот только пока я занимался уничтожением камер, на разрушителя напал неизвестный индивид в капюшоне, ударив его удлинившейся рукой, отбросив бугая в стопку тел, недавно вырубленных им же. У этого странного парня, похоже, причуда метаморфизма, касающаяся рук. Из того, что я увидел, можно сделать вывод, что его причуда дает ему удлинять и увеличивать свои руки, а еще наращивать дополнительный слой мышц. Кстати, удары разрушителя, которые вообще-то с легкостью могут сломать стену, он спокойно принял на скрещенный блок руками, а значит и прочность у него на уровне. А еще, у него еще есть боевые навыки, но стиль, что он практикует, малоэффективно сочетается с его способностью, отчего бьет он где-то в полсилы. Пока остальные дрались с этим странным парнем, часть зараженных триггером смогли выбраться наружу, что не очень хорошо. «Эй, а ну не трогай моего крольчонка!» Поймал я в полете крольчиху, прежде чем она получила удар удлиненной руки. «Спасибо, мелкий, и перестань меня лапать, опять!» Крикнула она в моих руках, когда я не удержался и помял ее еще раз. «Хе-хе, ой, ну и ладно!» Притворно обиделся я и опустил ее на землю. «Оклок, твой план накрылся медным тазом, несколько зараженных уже выбрались наружу, а этот черт не даст мне пройти, так новый план. Крольчиха, беги на выход к полиции, а отвлеку капюшона на себя». «Нет, это слишком опасно для тебя», — возразил небритый. «Ничего не опасно, я гораздо быстрее капюшона, а ты вместо возражений «Хватай разрушителя и подсобите мне», — сказал я, и на всей скорости влетел в капюшона, отчего тот отлетел прямо в стену. «Хэрэр, тэ ты сильный», — сказала это непонятное нечто, поднимаясь с пола. «Это я и без тебя знаю», — ответил я и напал на него. В ближний бой я старался не вступать, в основном летая вокруг него и обстреливая лучами. Правда, как оказалось, капюшон с легкостью регенерировал ожоги от моих атак. «Получи, урод!» — крикнул вновь вступивший в схватку разрушитель, атакуя его вместе с подтянувшимся оклоком в ближнем бою, пока я обстреливал неубиваемое нечто. А вот крольчиха решила ко мне прислушаться и побежала за подмогой, пока мы отвлекали капюшона. «Ха-ха, вы такие классные! Еще, больше кровь ви!» — с запинками крикнул псих в капюшоне, а я смог разглядеть его лицо, и лучше бы не смотрел. У него напрочь отсутствуют губы и веки, а остальная часть лица покрыта швами, словно его зашивали, как тряпичную куклу. Такого увидишь в туалете, сразу прочистишься на месяц вперед. Все же каким-то чудом, капюшон попал по мне в воздухе, оторвав от арены кусок клетки и кинув в меня и попав по лицу, отчего и маска, и противогаз слетели с меня. Мне такое естественно не понравилось, и напитав максимально руку светом, и нанес ему молниеносный удар сверху вниз в голову. Я заметил, что удары на все части тела он спокойно принимал и регенерировал, кроме головы, а значит это его слабое место. И я оказался прав, сильный удар в голову смог вырубить этого неубиваемого любителя толстовок, но все же удивительно, в этот удар я вложил почти всю энергию, и спокойно мог разрушить им опору здания, а капюшон от него просто вырубился. Наконец-то, устало выдохнул я, приземлившись. «Ты смог вырубить его», — еще сильнее удивился Оклок, которого, к слову, сильно покоцал капюшон, как и разрушителя тоже. «Но ты все равно ребенок, это было слишком опасно для тебя. Ничего не знаю, если бы не я, ваши и так побитые тушки просто размазали бы, что я пропустила», — крикнула влетевшая в здание шоколадная крольчиха. «А, чего, вы что, уже вырубили его? Это сделал малый. Кстати, это был отличный удар сверху», — воскликнул разрушитель. «Давай смахнемся». «Не, на сегодня мне хватит драк», — сказал я, и подобрал свою маску с пола и одев ее. «Так это ты его вырубил?» — посмотрела на меня кролик. «Черт, мелкий, да ты просто кладезь талантов». «Ага, Эд, я не договорил, так как в парковку влетел здоровый мужик в костюме, со смешной прической и улыбкой до ушей. И как ни удивительно, именно в этот момент снова объявился черный туман, но вместо вновь появившейся руки, он просто засосал в себя капюшона и исчез. «Я уже здесь!» — крикнул герой по имени Всемогущий, а это именно он и есть. Его еще называют символом мира, сильнейшим героем или самая высокая и непреодолимая стена в мире. Он занимает первое место в рейтинге героев Японии, и не без причин. Я видел видео с его битвами против злыдней, и, честно говоря, он бы легко и без напряга превратил капюшона в кровавый фарш и меня, и мою компанию, и всех зараженных триггером. Я опоздал, задал вопрос улыбающийся герой один. Угу, кивнул я. Что ж, злыдня победили, значит, можно и на боковую, ну и может бутерброд заточить с чайком. Я бы тоже не против покушать, улыбнулась крольчиха. Милая она девушка, если не учесть, что прибежала на подпольные бои и дубасила профессиональных бойцов ногами. Кстати, напомнил о своем присутствии Оклок. Я совсем забыл сказать, вам же полагается денежная компенсация. Не, я обойдусь, все равно я скоро сама стану героиней и буду грести деньги лопатой, да и как-то мне не хочется снова встречаться с полицией, сказала крольчиха и сняла маску, показав свое милое лицо. Я тоже обойдусь, тем более, я и так получил сегодня награду, полопав шоколадку, ухмыльнулся я, посмотрев на ушастую шоколадную крольчиху. Повезло тебе, что ты ребенок, иначе отправила тебя в больницу, пригрозила она мне ножкой. Ой, прям трясусь от страха, с сарказмом сказал я. Эй, шоколадка, тебе подвезти? Спросил я ее. Могу тебя подбросить, все равно уже улетать пора.